Если бы Сталин следовал своей преступной логике всегда, то после образования РОА ему надо было бы ссылать и русский, и украинский, и все другие народы. В неисполнимости этого, между прочим, видна вся абсурдная преступность сталинских решений. Власовщина как политическое явление явилась результатом ряда причин. Крупных неудач на фронтах, отрыжками национализма и социальной неудовлетворенности некоторых представителей и их детей привилегированных классов, страхом перед возмездием после того, как некоторые не по своей воле оказались в плену. По мере роста отпора захватчикам случаев добровольного перехода на сторону врага становилось все меньше, а в конце 42 года и в 43 году фактически не стало. Выступая среди агитаторов, работающих с бойцами нерусской национальности, начальник главного политуправления РКК Щербаков отметил, что на Ленинградском фронте, например, в августе 42 года было 22 случая перехода на сторону врага, а в январе 43 года всего 2. А затем эти позорные явления совсем исчезли. О Власове на Западе написано немало книг. Так, например, в книге Иоахима Гофмана «История власовской армии» в частности утверждается, якобы на основе власовских архивов, что к маю 1943 года в распоряжении германского вермахта имелось 90 русских батальонов и почти столько же национальных легионов. Цифры сильно завышены, поэтому все попытки представить это движение как альтернативу большевизму крайне неубедительны. По существу, формирование Власова вбирали в себя главным образом не идейных борцов, а уголовников, националистов, слабых, безвольных людей, охваченных единственной идеей выжить. Попытка Власова опереться на белогвардейскую эмиграцию, атамана Краснова, генерала Шкуро, генерала Султан-Гирей Клуча и других, свидетельствовала о полной идейной нищете движения. Кроме достаточно прочной социальной монолитности советского общества, его морально-политического единства, огромное значение для исключения проявлений власовщины имели военные успехи. Они, по сути, исключали факты депрессии, паники, подавленности, которые являлись благодатной почвой для предательства. Однако Сталин видел причины власовщины прежде всего в том, что не все враги народа были выявлены до войны. Сохранилось немало документов устных распоряжений Сталина, записанных исполнителями, об ужесточении контроля над выходящими из плена, проведении целого ряда специальных мероприятий в прифронтовой полосе, усилении карательных акций по отношению к тем, кто вслух высказывает какие-либо сомнения в правильности действий командования. По указанию Сталина, проверка освобожденных территорий, охрана тылов Красной Армии были возложены на Наркомат внутренних дел. Берия регулярно докладывал Сталину о проведенных мероприятиях. Дело было поставлено с размахом. Вот один из документов, в котором Берия информирует Верховного Главнокомандующего о состоянии дел в этой области. За 1943 год войсками НКВД по охране тыла действующей Красной Армии в процессе очистки территории, освобожденной от противника, и принесении службы по охране тыла фронтов задержаны для проверки 931 549 человек. Из них военнослужащих 582 515 человек, гражданских лиц 349 034 человека. Из общего количества задержанных разоблачено и арестовано 80 296 человек. Агентура, изменники, предатели, каратели, дезертиры, мародеры и прочий преступный элемент. Чтобы пресечь и осудить сам факт измены, в феврале 1943 года был проведен ряд процессов, где были заочно осуждены и приговорены к расстрелу бывшие генералы Красной Армии Власов, Малышкин и некоторые другие предатели, активно сотрудничавшие с фашистами. Но и здесь не обошлось без ошибок. Директива Ставки номер 30-126 от 12 мая 1943 года, подписанное Сталиным, определяло, что, как теперь достоверно установлено, генерал-лейтенант Качалов В.Я., генерал-лейтенант Власов А.А., генерал-майор Понеделин П.Г., генерал-майор Малышкин В.Ф. изменили родине, перебежали на сторону противника и в настоящее время работают с немцами против нашей родины. В компанию к предателям Власову и Малышкину пристегнули и патриотов Отечества Качалова и Понеделина.